Глава 11. До отделения дошли неспешным шагом, словно приятели или знакомые, безо всяких пошлостей вроде наручников, заломленных рук и даже положенной на плечо руки. Взяли с нас честное слово, что бежать не будем, и устроили совместную прогулку. Городовой в центре, мы от него по бокам и позади нас, присматривая на всякий случай, лейтенант. Неприметная светло-коричневая каменная коробка, расположенная почти тут же, с левой стороны главного корпуса университета возле самой ограды, по внешнему виду казалась еще одним учебным корпусом, пусть и лишенным множества окон и одноэтажным. И даже три патрульные машины, разместившиеся на парковке рядом, тоже не служили явными маркерами его предназначения. Много их тут сегодня, почти на каждом повороте дежурит. Табличка же с обозначением номера отделения смотрелась весьма скромно и на расстоянии совсем не воспринималась. В общем, пока не подойдешь, не разберешься, или пока не приведут. «Подождите минутку, будьте любезны». Остановил нас городовой за десяток метров, словно забыл о чем-то, а потом вспомнил, и поспешил внутрь отделения, чуть-чуть не переходя на бег. «Чего это он?» — повернулся я к конвоиру, но тот только плечами качнул. Разгадка появилась через 5 минут в виде потока хмурых мужских и женских персоналей разной степени опьянения, потрепанности и побитости под громкие окрики в спину выгоняемых из отделения. «Освобождают номер люкс», — невозмутимо пояснил я, ни на кого не смотря. Слева звучно хмыкнули. Но на этом наше ожидание не закончилось. Более того, внутрь отделения срочно призвали нашего конвоира, оставив нас вообще в одиночестве. «Беги, не хочу. Ники нельзя, честь и прочие заморочки. А я действительно не хочу, потому как предоставляется удобное место для разговора, откуда ей точно не сбежать. Надо было ее на площади перед зданием университета задержать, наверное, и сразу все выяснить. Хотя нет, ее бы тогда Артем, опомнившись, лапой приложил и хана котенку. Так что все правильно сделал, ответы я бы так или иначе получил, пусть позже». «Заходите, будьте добры», — утирая пот со лба, выглянул из отделения городовой. «Ба, да они полы помыли», — с интересом повел я головой, разглядывая помещение изнутри. И, наверное, даже протерли пыль на широких подоконниках при забранных в решетку окнах. Хотя общего настроения отделения это не изменило. Есть такой шедевр дизайнерской мысли, единый на всю страну. Преисполненные отчаяния и равнодушие, собранные из серого бетона, зеленой краски и отваливающиеся с потолка побелки, из неровного света люминесцентных ламп и обшарпанных столов с серым картоном папок «Дело на них» и хмурыми сотрудниками на стульях за ними. Словом, то самое сочетание, побывав в атмосфере которого, человек постарается не повторять такой визит и обходить это место 10-й дорогой. Может, на это и расчет. В дальнем же конце широкого помещения размещались 2 клетки обезьянника, отделенные друг от друга бетонной стеной. Створка той, что была подальше, была любезно открыта, а городовой, стоящий рядом, указывал широким жестом на длинную лавку вдоль стены, укрытую свежей газетой. «Не серчайте, ваши милости, но порядок один на всех. А можно нам разные комнаты?» — подняла подбородок Ника. «Так, ваша милость, а бандитов нам куда сажать? Нет, ежели вы не согласны, то отделим. Только к вам кумушек придется подсаживать. А они зело неприятными на запах могут оказаться», — равнодушно пожал он плечами. «Жара, многих тошнит с устатку». Ника молча прошла в дальнюю клетку. «И документики, документики ваши, будьте добры, телефоны опять же, колюще-режущее оружие? Нет? И отлично». Передав вслед за Никой паспорт и сотовый, я проследовал внутрь, задержавшись только на самом пороге. «Будьте так любезны, не найдется нитка с иголкой?» — указал я на свой пиджак и пуговицу в руках. «Не положено», — промямлил он, но просимое мне все-таки принесли. Нитка, конечно, не в цвет ткани, однако чем богаты. Расположились на лавке, я в центре, пиджак на коленях разместив и пошивкой занимаясь, Ника с самого краю. Поначалу отвернулась было демонстративно, в стену уставившись, но там такая пошлость понаписана, что пришлось ей гордо смотреть перед собой. Собственно, перед ней тоже была стена коридора. «Рассказывай», — мельком глянув на нее, предложил я. «Про что?» «Как я тебе жизнь испортил?» «Даже сейчас решил поиздеваться?» «Я, между прочим, абсолютно серьезно пытаюсь во всем разобраться». Девушка окатила уничижительным взглядом, встала с места и подошла к решетке. «У меня же есть право на звонок?» — звонко спросила она дежурного. Наши старые знакомые, городовой с подчиненным, сообщив, что начальству доложили, почти сразу отделение покинули. Оно для чувства самосохранения верно, и понять их можно, вдруг аристократы на них жаловаться начнут. Так что остались мы в компании хмурого типа, который от нашего присутствия тоже не испытывал ни малейшего удовольствия. Сейчас прошагали к нашей клетке с массивным телефоном, провод которого волочился за дежурным по полу. «Набирайте», — предложили Нике трубку и четыре ряда кнопок для набора. «Сервис, однако». «У вас связи нет», — попыталась девушка набрать первые цифры, пару раз нажала на сброс, но явно ничего не получилось. Шорохи какие-то и шелест. «Только что работал», — недоверчиво посмотрел дежурный на нее, забрал трубку, проверил сам и вынужденно согласился. «Не работает», после чего ушел обратно на свое место. «Подождите, а можно мой сотовый?» «Не положено», — канцелярски ответили ей. «Итак, будем говорить», — отряхнул я пиджак и набросил себе на плечи, застегнув. Оглядел, нормально пуговица встала, на одной линии с такими же, способными защитить от наводнения с камнепадом и от падения с высоты. Кого-то дома одевают, чтобы не простудился, меня, чтобы выжил. «Не о чем с тобой говорить». «Сержант, а можно мне тоже позвонить?» Решил я заодно с возвратом иголки и остатков нити. Дежурный специально проверил, работает ли связь, и еще раз дотащил аппарат до решетки. «Я же набрал номер Димки», сообщил диспозицию и то, что на основной телефон пока лучше не звонить. Неведомо, когда придет обещанный нам уполномоченный человек, так что лучше оставить координаты. «Можно мне тоже звонок?» Стоило завершиться вызову, рядом оказалась Ника. Взяла в руки трубку, постучала пальчиком по рычажку отбоя и разочарованно констатировала. «Как так? Опять шум? Опять не работает?» «Сбой на линии, наверное», — не проявил сочувствия дежурный и забрал телефон обратно. «Значит, это ты, чудовище», — присев на свое место, констатировала Ника причину проблем со связью. «Пока не поговорим, никто отсюда никуда не уйдет». «Что ты хочешь услышать? Что посмаковать?» — едко отозвалась она. «Все с самого начала», — проигнорировал я подначку. 5 лет назад я спасла одного неблагодарного человека. После длинной паузы начала она. «Так, уже очень хорошо», — обрадовался я конструктиву. «Дальше?» «А дальше?» С нами оборвали связи все старшие семьи страны. Приглашения отозваны, все переговоры прерваны. Причина? Издеваешься? Нет, ответил я очевидное. Представь, что я действительно не в курсе. Не веришь, так хоть попытайся представить. Ника посмотрела недоверчиво, но припираться не стала. Вздохнула и продолжила обреченным голосом. Кто мы такие для старших семей, чтобы нам говорить причины? Мы спрашивали, мы дарили подарки и пытались узнать через влиятельных друзей, а пока узнавали от нас, начали отворачиваться все остальные. Но у них-то можно узнать. «Причина одна», — горько улыбнулась она. «Если старшие семьи не хотят нас видеть, то старшим семьям виднее, остальные повторяют за ними». «Бред какой-то». «Страшно идти против течения, все хотят жить», — не согласилась она. «Так где в этой истории я?» — недоуменно поднял я бровь. «Случиться могло всякое». «Но случился именно ты», — жестко ответила Ника. «Через год всеобщей изоляции мы решились пойти под руку Щепиных. Сил уже никаких не было, бюджет рода трещал по швам. Никто не хотел у нас покупать, никто не хотел нам продавать. Но мы все еще были достаточно богаты, чтобы быть интересными великим князьям. Нам отказали с таким видом, будто мы сумасшедшие и требуем невероятного. Еле-еле удалось убедить, что в нашем желании нет оскорбления, а только непонимание и отчаяние. Щепины — это под Ростовом княжество?» «Они», — кивнула Ника. «Тогда нам сказали, что у нас уже есть хозяин, а то, что даже не знаем, от кого мы бедствуем, то недоволен он нами, раз забыл и не заботится. Кое-как вытянули, что хозяева объявились у свободного рода. Отец еле удержался, чтобы не вспылить». «Так кто же?» — отчего-то разозлился я. «Хозяева какие-то, из чего?» «Говорят, все видели, кого ваша дочь защищала, из-за кого на восьмого наследника Голицыных с ножом пошла». «На княжеский род с ножом!» — всхлипнула Ника. «А мне что было делать? Они бы всех вас убили, я же слышала!» «Там ведь не один я был», — нахмурился я. «Артема ты, получается, тоже защищала». «Но шуйские не признали нас своими, а Голицыны сказали, что там был кто-то еще, кто-то страшнее наследника шуйских, про которого он им сказал, но не представил». «Кто-то еще?» — переспросил я недоверчиво. «То есть все они, эти семьи, посчитали вас под кем-то еще и решили прервать взаимоотношения?» — усомнился я в их мудрости. «Какие взаимоотношения могут быть с чьей-то вещью?» — глухо произнесла она. «Даже если неизвестно, чья она». «Слушай, но это же бред какой-то. Ну, какая ты вещь?» «Твоя вещь», — произнесла она безжизненно, «которой ты поиграл и выкинул». «Да я знать не знал. Я тебе мороженое присылал», — воззвал я к ней. «И торт». «Да, и торт», который принес запуганный и трясущийся от страха Игорь Долгорукий, курьером, княжеский внук. «Как это влияет на качество торта?» «О да», — протянула она, — «я никогда не забуду этот торт, плесневелый, с отпечатком огромной лапы, выдравшей из его центра самое сочное», — уронила она лицо в ладони. «Только потом я поняла этот глубокий символизм». «Блин, Игорь!» — прорычал я. «Попрошу без шума», — отозвался дежурный. «Поставил волка охранять овец», — хлопнул я рукой по колену, сопоставив внешний вид товарища и состояние торта. «Ты еще скажи, что ничего не знал». «Не знал», — выдохнул я, играя желваками. «И поручение не проконтролировал», — скептически произнесла Ника. «Да он трубку уже 5 лет как не берет», — отмахнулся я. «И я, кажется, знаю почему». «Так как тогда вы общаетесь?» «Я ему смски шлю». «А он?» «А он никогда не спорит, это, знаешь ли, удобно», — проворчал я. «Надо будет к нему в Останкино съездить. Там как раз окна не открываются на его этаже, так что никуда не денется, все расскажет». Вот так и оказалось, что уже 5 лет моя жизнь превратилась в ад, без друзей, без подруг и без перспектив, тускло завершила Ника. «Это просто недоразумение. И за 5 лет у тебя не нашлось и минутки, чтобы узнать, как дела, успавшие тебе жизнь?» Безо всякой веры в мои слова произнесла она. 5 лет назад я дважды пытался тебе сказать спасибо. Ты дважды проигнорировала, а я, знаешь ли, человек понятливый. К тому же мне было 13 лет, а у тебя ни лошадей, ни дельфинов. Зачем мне вообще было тобой интересоваться? Вообще, если такая трагедия вокруг, почему ты сама ко мне не приехала?» «Я приехала», — эхом ответила она. «Увидела тебя счастливым с этой, графиней. И уехала обратно к себе в свою кладовку. Ждать, пока о нас вспомнит. И молиться, чтобы не вспомнили никогда. Но ты все равно появился. Я, как тебя увидела, сразу поняла, что жизни мне не будет. Чем бы тебе мои порванные документы помогли?» Отклонил я голову назад, уперевшись затылком в холодную стену. Одновременно размышляя, как эту ситуацию решить. Выходит, сам того не зная, но за 5 лет ее изгнания ответственен именно я. Хорошую же плату я плачу за собственную жизнь. Захотелось хоть немного, но разрушить твою идеальную жизнь, чтобы понял, каково это, когда все твои мечты летят в пропасть, призналась девушка. Хотя бы, чтобы ты тут не учился, чтобы я не встречала тебя случайно в коридорах. Вон, в МГИМО иди. Там, говорят, в этом году любимый сын каннибала и диктатора Юго-Западной Африки поступает. Подружились бы. Посмотрел на часы, второй экзамен за этими разговорами уже кончился и начался очередной, последний на сегодня, а обещанного офицера все не было. «Все, что ты себе надумала, неверно, про твои проблемы не знал, постараюсь исправить. Последствия твоей ошибки с документами Артема Шуйского тебе ясны?» «Да, из-за тебя в моей жизни все станет еще хуже», уверенно произнесла она, прикрыв глаза. «Да нет же», чертыхнулся я, но вместо объяснений просто махнул рукой. Если она верит в то, что верит, то для них даже разорванный герб просто очередная неприятность в длинной черной полосе. Скверно? Он ведь тебе шею мог свернуть. Твои вещи, шею? Ненормальная, вздохнул я и надолго замолчал. Психолога ей нанять, что ли? Почему на обычный факультет пошла? Подал я все же голос примерно через час. В небольшом окошке над нами уже темнело. Рабочий день подходил к концу, а перспектива остаться тут на ночь вырисовывалась в полный рост. Может, это и есть самое страшное наказание для аристократов? Или припугнут, но все же выпустят? «Потому что больше не могу лечить талантом», — просто ответила Ника. «А это уже большая беда, раз внутри нее что-то сломалось от пережитого. Что же я 5 лет назад не поинтересовался-то? Но лечить буду. Буду спасать жизни нормальных людей, несмотря ни на что. И ты, чудовище, этому не помешаешь. Если ее Артем раньше не прихлопнет, хотя кого я обманываю? Пальцем не тронет, пока я не разгребу то, что было наворочено, пусть и косвенно, но из-за меня. Да и устал я слушать это чудовище раз за разом». Неожиданно от всей этой ситуации заболела голова. Какая-то трагедия возрастом в 5 лет, сломанные судьбы, изоляция, придуманная месть, сорванные экзамены, отделение полиции, и это в то время, когда мои враги спят и видят, на чем же меня подловить. Боже, я же просто хотел спокойно завершить университет и захватить мир. Склонив голову, принялся растирать я ладонями виски и не заметил, как произнес фразу вслух. «Да ты сумасшедший!» — с каким-то даже удивлением констатировали девичьим голосом. Я хмуро глянул в ее сторону. «В твоих интересах не сопротивляться, когда я буду возвращать счастье в ваш дом». «Может, ты просто уедешь, а?» — с надеждой произнесла она. «Все наладится, все мечты сбудутся», — не согласился я с таким малодушием. «Вот увидишь». «Все, о чем я мечтаю, чтобы ты оказался далеко-далеко», раздалось в ответ тихо, словно шептали действительно искренние пожелания. Когда-то так говорила и Света, больно и обидно кольнуло в сердце. «Дежурный, можно телефон?» «Пора выбираться отсюда». и уйти нужно чисто, забрав с собой все бумаги, в которые попало мое имя. Так что адвокаты не пойдут, желательно что-то калибром выше. Тут опять сложности, уж больно мелкая проблема, чтобы с ней обращаться к высокопоставленным друзьям и знакомым. Это как не уметь завязать себе шнурки и прилюдно в этом признаться. Значит, надо, чтобы попросили в моих интересах, разговаривая о ситуации в целом, но без упоминания имени. Короче, нужен Артем. Позвонил Диме, повелел встретить Шуйского после третьего экзамена и обрисовать ситуацию. Через какое-то время старый аппарат прозвенел сам и вежливо попросил со мной соединить. Но сообщение было не из тех, которым радуешься. Артем, как выяснилось, работу уже сдал и ныне находился неизвестно где. Сотового телефона у него нет. Как найти человека в таких условиях? Алло, у агентства? Нужны рекламные площади по всей Москве на один день. Деньги не проблема. Очередь на месяц? Нет, боюсь, столько ждать я не могу. Вернул телефон и принялся расхаживать по предоставленной площади. В общем, не знаю, как найти. Артем радио не слушает, а пролет дирижаблей над Москвой запрещен. В соседнюю клетку, между тем, никого так и не поместили. Вообще никого, кроме нас и дежурного, не было. Словно наступила эпоха мира и благоденствия, и никто не нарушает закон. Хотя, вероятнее всего, всех задержанных переводили куда-то в другое место. Мало ли отделений в округе. Ладно, не найдется Артем, выкручусь как-нибудь иначе. Пока же присел на лавку и постарался прикинуть варианты. Как вернуть слабый и всеми забытый род Еремеевых обратно в мир уважаемой аристократии? Может, войну с их участием устроить? Демонстрации силы, трофеи, опять же, самое то, чтобы общество приняло их обратно в свой круг. Покосился на Нику и со вздохом вычеркнул этот вариант. Не поймет. Можно по более медленному варианту. Дать возможность зарабатывать, включив их предприятия в собственные и дружественные цепочки производства. А там, где деньги, со временем прибавится все недостающее, вместе с друзьями и светскими раутами. Только все же было ощущение неполноты в этих рассуждениях. Мысли в целом правильные, только что делать с тем, что меня все равно продолжат считать чудовищем. Все сломал, все починил, завтра снова сломает. За окном прогремели первые залпы салюта, заказанного мною в честь успешного, как я тогда искренне полагал, завершения первого дня экзаменов. Отсюда его не увидеть никак, окошко высоко. Разве что на потолке отражались отсветы красочных переливов праздничных огней. Пока прислушивался к раскатам фейерверка, для порядка подсчитывая, реальное и оплаченное их число сошлись, понял, что мнение Ники будет для меня поважнее благополучия всего ее рода. То есть пусть перестанет считать меня монстром, это важно, а ее семья идет прицепом. И никак иначе. Найти бы, к кому обратиться по этому поводу с советом. «Дежурный, про нас забыли, да?» Подала голос Ника, когда салют завершился и наступила глухая тишина. «Начальство в курсе, ожидайте», – пробурчал он, перебирая листки очередного дела. Телефон зазвенел минут через 40, заставив встрепенуться нас обоих. «Это вас», – принес ко мне трубку сержант. Не соврал, по ту сторону отыскался бодрый и неунывающий голос Артема. «Да я сразу заподозрил неладное, когда салют смотреть пришел. Как так? Тут все взрывается, а тебя рядом нет. Никогда такого не было». Охотно поделился он источниками своей интуиции. «Сразу к этому твоему Диме поехал». «Это очень и очень хорошо», — согласился я. «А ты не мог бы поднять свои связи и попросить, чтобы человека из вот этого вот отделения выпустили, не забыв отдать ему все оформленные на него бумаги? Тут еще пугают каким-то должностным лицом не из простых, которое должно подойти. С ним бы тоже очень хорошо все уладить. А если тот проведет беседу с тем городовым и лейтенантом, которые меня задерживали, и убедит, что они ничего не видели, то вообще замечательно». «Издеваешься?» – произнес Артем после паузы. «Что значит издеваюсь?» – возмутился я. «Это квест». «Что вообще у тебя случилось? Твой Димка ничего не знает». «Утечка газа, угроза взрыва, но все отлично, и никто не пострадал». «Экзамен сдал?» «Нет», – признался я. «Знаешь, в этот раз ты сам во всем виноват», – неверно сопоставил он события. «Да ты все неверно понял». Щелкнула трубка, и раздались короткие гудки. «Шикарно, просто шикарно», – горя возмущением, присел я обратно на лавку. «Что говорит?» – полюбопытствовала Ника. «Что я сам во всем виноват». «Верные вещи говорит», – одобрила она. «Я только рукой махнул, нашел у кого искать сочувствие». В общем, минут через 15 Артем приехал, о чем-то поболтал с дежурным, предложив ему переговорить с кем-то по уже набранному номеру сотового телефона, и еще через пару минут я стоял на улице, вдыхая прохладный вечерний воздух, наполненный свободой. В руках была укладка серой бумаги, которой суждено в самом скором времени сгореть. Следом вышел Артем, уверенным шагом направляясь к серебристому Мерседесу. «У подчиненного твоего», — попросил на время, — кивнул он на машину. «На своей машине без документов страшно ездить». Сел с ним в машину, рядом с водителем, щелкнул ремнем безопасности, выдохнул и решил не пересказывать свои чувства за прошедшее после его звонка время. Подумать только, и этого человека я кормил с рук. «Как провел вечер?» – спросил я вежливо, пока он выруливал с парковки. «Сдал экзамены, выхожу с информатики, а там Вера, та девчонка из комиссии, сверток с деньгами мне вернуть пытается, представляешь? Главное, обернула в пакет из супермаркета, тянет их ко мне и дрожит. Кое-как убедил, что это действительно ее, и действительно никто не попросит назад». Покачал он головой. «Для Артема понятие «карманные деньги» – это примерно сколько умещается в кармане крупными купюрами. Но цену деньгам знает, в общем-то, что не отменяет обязанность делать дорогие подарки в ответ на помощь. Чтобы княжич достался в долгу?» «В общем, провожать пришлось до дома», – подытожил он с довольным видом. «Иначе страшно ей с такой суммой одной. А там, представляешь, 12-этажные дома, один за одним, сплошной стеной на целый километр вдоль улицы. Одинаковые, только по табличкам, и можно разобраться. Как они там живут, а?» «Нормально живут, лучше многих». «Ну, может быть», не стал он спорить. «Вера, кстати, с твоей робототехники аспирант. Приглашала завтра на выставку достижений их технического центра». «А что, вариант хороший, девушка симпатичная», одобрительно кивнул я. «Опять же, с квартирой в Москве». «Чего?» – протянул Артем. «Говорю, вот тут притормози». Убедившись, что мы отъехали достаточно далеко, указал я на обочину под густыми деревьями. «Спасибо, я быстро». Стоило машине остановиться, отстегнул ремень, выбрался на улицу и, не обнаружив случайных свидетелей, рванул обратно в сторону отделения, прикрывая свой бег от дороги деревьями и кустарником. Затормозил, когда коробка отделения стала видна отчетливо. Потянулся к силе и плотно зажмурил глаза, когда яркая вспышка молнии в оглушающем грохоте снесла ко всем демонам правый край стены, обнажив внутреннюю обстановку помещения. Вместе с прутьями решетки и силуэтом девушки в зеленом, ошеломленно выглядывающей на улицу сквозь образовавшуюся трещину. «За твою и нашу свободу!» Проорал я в сложенные ладони, стараясь сделать голос непохожим. «Смерть тирану!» Тут же девичью фигурку снес в броске силуэт дежурного, азартно призывая не двигаться, не оказывать сопротивления. «Эко он неаккуратно», — возмутился я, собираясь поворачиваться. «Ты охренел?» — тут же дернул меня за плечо Артем, видимо, бежавший следом. «Что?» «Зато я точно буду знать, где она находится в ближайшие несколько дней. У меня еще 6 экзаменов, между прочим». «Да вы оба больные, валим отсюда!» Добежали почти мигом. «Ты не поверишь, что я узнал». Вновь пристегнулся я в кресле, когда машина резко дернулась с места. «Оказывается, у нее действительно есть мотивы меня не любить». Артем резко нажал на тормоз, аж вперед качнуло. «Да неужели?» – процедил он. «Ага, я ей вроде как действительно всю жизнь испортил, хоть и сам не знал, но я торжественно обещаю, что все исправлю», – сообщил я соответствующим тоном. Максим смотрел на меня непонятным взглядом Артем. «Ты только что натравил на нее имперскую службу безопасности». «Да, но потом-то я все исправлю, я же обещал». «Максим, очень тебя прошу, никогда мне не помогай», покачал головой княжич и вновь повел машину вперед. «Что за чушь? Ты мой лучший друг», возмутился я. «Очень тебя прошу», настаивал он. «Или ради всего святого, хотя бы скажи мне, как собираешься помочь, обещаешь?» «Обещаю», буркнул я на такую несправедливость. «И, Артем, тоже просьба есть. Ты прости ее, Нику эту. Совсем прости». «Да сейчас». «А я буду должен». Такие легкие слова всегда давались с трудом. Поэтому, наверное, произносил их всего пару раз. Словно что-то важное отдаешь в этот миг. «Ладно», — почему-то согласился он, почти не раздумывая и даже от чего-то подобрел лицом. «Как 100 рублей на улице нашел». «Что у тебя с жильем?» – не стал я разбираться в его подозрительных эмоциях. «Все отлично, с минуты на минуту уже должны позвонить». Мельком глянул он на циферблат на приборной панели. «То есть позвонить? Кто позвонит?» – не понял я. «Так насчет квартиры». «Так а ключи где? Адрес, договор?» «Знаешь, не надо меня так опекать. Я взрослый человек, и с таким пустяковым вопросом, уж поверь, легко справлюсь сам. Вот договор». Движением преисполненным величия открыл он бардачок. Сверху, с квитанцией. «Очень интересно», — заглянул я в текст и пробежался по абзацам. «Сколько заплатил?» «Рыночную стоимость, не больше, ну и вперед на 1 месяц. И еще 1 месяц обеспечительного платежа». «Ага, а они позвонят?» «Ну да», — запнулся он. «Подходящую мне только-только сняли, но есть даже лучшие и к метро ближе. Вот как ключи старые съемщики сдадут, сразу мне позвонят». «У меня есть 2 новости», — завершил я чтение. «Плохая и очень плохая». «То есть», — нахмурился Артем. «Это договор на информационные услуги». «Ну и?» «По нему ты им деньги за 3 месяца, а они тебе точное московское время», пояснил я, протягивая ему договор. «Не читал, когда подписывал?» «Бред какой-то. У них офис почти в центре, люди солидные». Но по тексту он пробежался глазами цепко. «Так...» Машина взяла вправо, притормозив у парковочного кармана. Артем прикрыл глаза и расслабил сжавшиеся на руле руки. «А какая очень плохая новость?» спросил он голосом, в котором слышалось характерное рычание. «А она не для тебя, она для них очень плохая», улыбнулся я располагающе, в ответ получив такой же белоснежный оскал. Взгляд невольно зацепился за надпись на баннере с социальной рекламой чуть дальше по направлению дороги. «Вон, видел, что написано?» обратил я внимание соседа на него. «Вместе сделаем наш город светлее и чище». «А ты чего ждешь?» «Поехали»,